Наконец убийца подошел к обеденному столу и сел напротив нее. Спокойный, самоуверенный, чуть-чуть похожий на студента колледжа, своими брюками, докерсами и рубашкой из мягкой ткани. К огромному удивлению и разочарованию Кот, стыд, который сжигал ее изнутри, на время отступил, а его место заняла странная смесь жгучего гнева и бессильного отчаяния. «Итак, — сказал убийца, — я не сомневаюсь, что ты изрядно проголодалась. Поэтому, пока мы беседуем, я успею приготовить омлет и несколько тостов. Но чтобы заработать завтрак, ты должна будешь рассказать мне, кто ты такая, где ты пряталась на бензоколонке и почему оказалась здесь». Кот удостоил его мрачным взглядом из-под лоби. «Не думаю, что тебе удастся меня переупрямить», — заметил убийца с улыбкой. Кот согласилась бы скорее умереть, чем сказать ему что-то. «Видишь ли», — начал убийца проникновенно, — «я все равно тебя убью. Просто я пока не знаю, как. Может быть, на глазах Ариэль? Мертвых тел она повидала в достатке. Это верно. Но ей еще никогда не приходилось присутствовать при последнем вздохе, слышать последний крик и видеть разливающуюся повсюду кровь». Кот пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отвести взгляда, не показать слабости. «Каким бы способом я ни решил с тобой разделаться, — продолжал убийца, — он может оказаться весьма болезненным. Если ты станешь упрямиться и не расскажешь мне всю свою историю сама. Есть вещи, которые мне очень нравятся и которые можно проделывать с одинаковым успехом и до, и после смерти. Расскажи мне все, и я сделаю их с тобой после того, как ты умрешь». Кот попыталась найти в его глазах хотя бы искру безумия, но безуспешно. Они оставались все такого же веселого голубого оттенка. «Я жду». «Ты просто грязный сукин сын!» Убийца опять улыбнулся. «Вот уж никак не ожидал, что у тебя окажется такой скудный словарный запас. Я знаю, почему ты зашил тому парню рот и глаза», — выплюнула Кот. «Ах, значит, ты таки взглянула в стеной шкаф. Ты изнасиловал его, прежде чем убить, или во время убийства. Это все равно. Ты зашил ему глаза, потому что он видел тебя, а рот зашил, потому что тебе было стыдно того, что ты делаешь, и ты боялся, что даже мертвый он сможет кому-то рассказать о тебе». Нисколько не смутившись, убийца возразил: «Я не занимался с ним сексом. Лжешь. Даже если бы ты была права, меня бы это нисколько не побеспокоило. Ты думаешь, я так прост и примитивен? Все мы в какой-то степени бисексуалы. Разве ты не знала? Иногда я действительно испытываю влечение к мужчинам, и с некоторыми я это себе позволяю. Это все ощущения, просто разные ощущения. Урод! Я знаю, чего ты пытаешься достичь», — дружелюбно проговорил убийца, слегка наклоняясь к Кот. «Но у тебя ничего не выйдет. Ты надеешься оскорблениями вывести меня из себя, словно я какой-нибудь психопат, который заводится с полоборота. Ты думаешь, что стоит тебе подобрать словечко позаковыристее, нащупать мою слабую струнку, например, оскорбить мою мать или сказать какую-нибудь гадость о Боге, и я взорвусь, да? Ты надеешься, что в слепой ярости я убью тебя быстро, и тогда неприятности для тебя кончатся». Кот поняла, что убийца совершенно прав. Именно таким было ее намерение, хотя она сама еще этого не осознала. Чувство жестокого стыда, ощущение провала и бессилия повергли ее в отчаяние, о котором страшно было даже подумать. Теперь ее тошнило больше от себя, чем от него, и Кот мысленно задала себе вопрос: может быть, она просто такая же, как и ее мать, жалкая неудачница. «Но я не псих», — сказал убийца. «Тогда кто же ты?» «Я? Считай меня любителем рискованных приключений или самым здравомыслящим человеком из всех, кого ты когда-либо встречала. Урод подходит тебе гораздо больше». Убийца снова наклонился вперед. «Вот что. Либо ты рассказываешь о себе все, что я захочу узнать, либо я возьму нож и поработаю над твоим лицом. За каждый вопрос, на который ты не ответишь, я отрежу от тебя кусочек, мочку уха или кончик твоего прелестного носика, разукрашу, как деревянного идола». Он произнес эти слова без тени угрозы в голосе, но кот сразу поняла, что с него станется. «Это развлечение может затянуться на весь день», — добавил он. «И ты сойдешь с ума от боли задолго до того, как умрешь». «Хорошо». «Хорошо что? Будешь отвечать или мне поискать нож?» «Буду отвечать». «Умница». Кот готова была умереть, если до этого дойдет, но не страдать же напрасно. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Шепард. Коты Шепард. Котай», — произнесла она по буквам. «Ага. Значит, это не шифрованное заклинание? Что именно? Странное имя. В самом деле?» «Не надо пикировок, Коты. Продолжай». «Хорошо. Только можно мне сначала попить, а то в горле пересохло». Он подошел к раковине, налил стакан воды и бросил туда 3 кубика льда. Повернувшись, он понес было стакан к ней, но вдруг остановился. «Может быть, добавить дольку лимона?» Кот знала, что он не шутит. Вернувшись домой после удачной охоты, он снова примерял на себя личину нормального человека, преображаясь из свирепого и безжалостного хищника в скромного бухгалтера агентства по торговле недвижимостью, неприметного автомеханика или бог знает кого еще. Словом, возвращался к своей мирной профессии. Многие психопаты умели перевоплощаться гораздо убедительнее, чем самые лучшие в мире актеры. Очевидно, и этот человек тоже принадлежал к таким, хотя после оргии, кровавых убийств ему требовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к обыденной жизни, вновь приобрести светский лоск и припомнить соответствующие социальные традиции. «Нет, спасибо», — машинально откликнулась на его предложение кот. «Это не составит никакого труда», — любезно уверил он ее. «Только воды, пожалуйста». Прежде чем поставить стакан на стол, убийца подложил под него окаймленную пробкой керамическую подставку. Потом он снова опустился на стул напротив нее. Кот вовсе не улыбалась пить из стакана, поданного его рукой, но она действительно очень хотела пить, и организм ее страдал от обезвоживания. Горло соднило, а язык стал шершавым. Из-за наручников кот взяла стакан обеими руками. Она чувствовала, что убийца внимательно наблюдает за ней, выискивая признаки страха. Но она сумела донести стакан до губ, не расплескав воды и не застучала зубами о стекло. И кот действительно больше не боялась его, во всяком случае сейчас, хотя и не могла ручаться, что эта уверенность останется с ней до самого конца. Пожалуй, позже страх все-таки придет. Пока же мир ее внутренних чувств напоминал тусклую соляную пустыню под скучными серыми облаками, в которой царят уныние и одиночество, и лишь над дальним горизонтом поблескивают неяркие зарницы. Она отпила половину воды и поставила стакан обратно на подставку. «Когда я вошел, ты сидела, сложив перед собой руки и опустив на них голову», — начал убийца. «Ты молилась?» — кот обдумала вопрос. «Нет. Лгать бессмысленно, особенно мне. Я не обманываю. Я действительно не молилась тогда. Но иногда ты молишься?» иногда. Бог в страхе? Кодж дала продолжение. Бог в страхе, повторил он. Эти слова можно сложить из букв, составляющих мое имя. Понимаю. Меч дракона. Из букв твоего имени, задумчиво проговорила кот. Да, и еще горн гнева. Интересная игра. Имена всегда интересны. Например, твое имя пассивное. Оно напоминает название страны Китай. Что касается фамилии, то в ней есть что-то пасторально-букалическое. Примечание. Шепперд. В переводе с английского «пастух». Конец примечания. Когда я думаю о твоем имени, мне представляется китайский крестьянин в окружении овечек на солнечном склоне горы или лукавый Христос, обращающий варваров. Он улыбнулся, явно довольный своей шуткой. Но твое имя тебе не подходит, смиренный тебя не назовешь. Я была смиренной, — ответила кот, — большую часть своей жизни. В самом деле, прошлой ночью ты проявила себя совершенно с другой стороны. Это было до прошлой ночи, — уточнила кот. Зато мое имя, — хвастливо прибавил убийца, — действительно очень мощное и сильное. Крейбенст Чангдамур Векс. Как будто от слова «край». А «векс», если немного потянуть согласные, оно напоминает шипение змеи. «Демон», — подсказала кот. «Совершенно верно». Он почти обрадовался. «Демон тоже есть в моем имени. Гнев». Убийца открыто улыбнулся готовности, с какой кот подхватила его игру. «У тебя здорово получается», — похвалил он. «Особенно если учесть, что у тебя нет ручки и бумаги». «Урод», — мысленно добавила кот, а вслух сказала, — «ковчег». «Это слово тоже можно составить из букв твоего имени». «Но это совсем просто. И еще. Смегма. Ковчег и смегма — женское и мужское. Попробуй состряпать из этого еще одно оскорбление, кот и Шепперд». Вместо ответа кот взяла стакан и допила оставшуюся воду. От прикосновения к кубикам льда передние зубы не сильно заныли. «А теперь, когда ты промочила горлышко, расскажи мне о себе все. И помни, хоть слово лжи, и я изукрашу твое милое личико». И кот выложила ему все, начиная с момента, когда, сидя в гостевой комнате усадьбы Темплтонов, услышала вскрик. Она рассказывала все это ровным, монотонным голосом. Но не по расчету, а потому что никак иначе от чего-то говорить не могла. Несколько раз кот пыталась говорить выразительно, стараясь интонационно выделять какие-то важные места, но у нее ничего не вышло. Звук собственного голоса, равнодушно повествующего о событиях прошлой ночи, испугал ее больше, чем личность Крейбенста Чангдамура Векса. Слова приходили к ней обыденно и легко, словно она слышала чью-то чужую речь, моментально воспроизводя ее своими связками и языком. Но голос, который вырывался у нее из гортани, был голосом человека, побежденного, сдавшегося на милость обстоятельств. Она пыталась уверить себя, что еще не все потеряно, что она еще не проиграла и что надежда еще есть, но это прозвучало как-то не слишком убедительно. Несмотря на бедность и невыразительность ее интонации, Вех слушал ее рассказ как завороженный. Поначалу он сидел расслабившись, откинувшись на спинку стула, однако к тому моменту, когда кот закончила, он уже наклонился вперед, упираясь в столешницу обеими руками. Несколько раз убийца прерывал ее, задавая вопросы, а потом некоторое время задумчиво молчал. Поднять на него взгляд кот не могла. Сложив руки на столе, она закрыла глаза и снова опустила голову на сдвинутые большие пальцы, точно так же, как она сидела до того мгновения, когда Вехс появился из бельевой. Прошло несколько минут, и она услышала, как убийца отодвинулся от стола и поднялся. Отойдя в сторону, он зазвенел посудой, как заправский повар, колдующий у себя на кухне. Кот почувствовала запах разогретого в сковородке масла, потом зашкварчал жареный лук. За рассказом кот позабыла о голоде, но аппетит вернулся к ней вместе с ароматом еды. В конце концов Вехс сказал: «Удивительно, как это я не почуял тебя еще у Темплтонов?» «А ты можешь?» — спросила кот, не поднимая головы. «Можешь найти человека по запаху, как собака?» «Как правило, да», — отозвался он совершенно серьезно, пропустив оскорбление мимо ушей. «Кроме того, не могла же ты передвигаться совершенно беззвучно, не настолько беззвучно. Я должен был бы расслышать хотя бы твое дыхание». По донесшимся до нее звукам кот поняла, что он взбивает яйца венчиком. Запахло поджаренным хлебом. В тишине дома, где нет никого, кроме мертвых, твои передвижения должны были вызвать сотрясение воздуха, которое я почувствовал бы шеей, волосками на своих руках. Каждое твое движение должно было вызвать бросающиеся в глаза изменения фактуры пространства. Когда я проходил по тем местам, где ты только что была, я обязан был почувствовать, что воздух кем-то потревожен. Он был совершенно безумен. Снаружи Вехс выглядел очень аккуратно и мило в своей мягкой рубашечке, весь такой голубоглазый, с зачесанными назад короткими густыми волосами и с родинкой на шее, но прыщавый и изъеденный язвами внутри. «Мои чувства, видишь ли, это весьма тонкий инструмент». Вехс спустил воду в раковине. Кот не нужно было смотреть. Она и так знала, что убийца отмывает венчик. Уж, конечно, он не бросит его грязным. «Мои органы чувств обострились потому, — продолжал он, — что я весь отдался ощущениям. Восприятие, чувственный опыт — вот моя религия, если прибегнуть к высокому штилю». На сковородке зашкварчало вдвое громче, и к аромату подрумянившегося лука добавился какой-то новый запах. «Но ты для меня была все равно, что невидимка», — продолжал он, — «как дух. Что в тебе такого особенного?» «Если бы я была особенная», — с горечью пробормотала кот в стол, — «разве сидела бы сейчас в наручниках?» И хотя она, собственно, обращалась не к нему и не думала, что Вехс услышит ее за шипением лука и масла, он откликнулся: «Пожалуй, ты права». Только когда убийца поставил перед ней тарелку, кот подняла голову и разжала руки. «Я мог бы заставить тебя есть руками, но, пожалуй, я все-таки дам тебе вилку», — сказал Вехс. «Мне кажется, ты понимаешь всю бессмысленность попыток воткнуть ее мне в глаза». Кот кивнула. «Вот и умница».